На Пятой авеню находилась его квартира. Отправься он туда, его неминуемо ждала бы встреча с Адрианой, чьей единственной целью в жизни за последнее время, казалось, стало стремление устраивать с ним перепалки. Он мог пойти на Саттон Плейс, в дом, снятый им для Блэр, но тогда он оказался бы во власти ее придирок и завуалированных угроз, которые, по сути, уже переросли в прямые. У него была собственная ферма в Коннектикуте, но Адриана могла прослышать о его появлении в Нью-Престоне и примчаться, чтобы повоевать с ним на лоне природы, что куда лучше, чем в душном городе. Определенно, она все еще была достаточно воинственна в данный момент. Единственное, чего ему по-настоящему хотелось, это побыть одному, в полном одиночестве. Только одно место давало ему эту возможность, притом отличное место. Его дом на взморье Вестхэмптоне. Зимой он стоял закрытый, но содержался более или менее в порядке, готовый к его приезду в любой момент. Дом был пригоден для жилья круглый год, утеплен, зимой в нем постоянно поддерживалась плюсовая температура. Элиас Малвини, его садовник и мастер на все руки, присматривал за домом, наведываясь туда почти ежедневно. Раз в неделю захаживала протереть пыль миссис Малвини. Все, что требовалось Максиму, это позвонить Элиасу и распорядиться, чтобы тот сходил и прибавил тепла, а миссис Малвини забежала в субботу похлопотать по хозяйству. Это было проще простого. Максим вернулся от окна к письменному столу, довольно осенивший его идеей съездить на пару деньков в Вестхэмптон. Была возможность насладиться редким даром, одиночеством и постараться разложить по полочкам свои мысли, а то и послушать музыку, прогуляться по пляжу. Но в основном он мог бы заняться приведением в порядок своих ощущений и устранением хаоса, что творится в голове и сердце. Внутренне он давно испытывал в этом потребность, но все никак не мог подвигнуть себя на какое-либо действие. Быть может, как раз подошло время что-то решить в личной жизни, определиться в отношении Адрианы и Блэр. Лишь после этого он сумел бы взять себя в руки, добраться до корней своего личного кризиса, грозившего поглотить его, а затем, возможно, разрешились бы все его внутренние конфликты. Раскрыл записную книжку и набрал номер Элиаса Малвини на Лонг-Айленде. Трубки раздавались долгие гудки. Он взглянул на настольные часы, ровно 11. Наверняка Элиас совершает свой ежедневный обход, проверяя чужие коттеджи поселка. Он обслуживал по совместительству и других владельцев. Не всякого сомнения, и миссис Малвини отправилась на закупку продовольствия для уикенда. «Ничего страшного», — решил Максим. «Рано или поздно я дозвонюсь до них». Он нажал кнопку вызова на внутреннем телефоне. «Дуглас, зайдите, пожалуйста». «Семь минут иду, сэр». Дуглас Эндрюс, личный секретарь Максима, появился в дверях через несколько секунд. Он родился и воспитывался в Нью-Йорке, был дружелюбен и готов вкалывать сутки напролет. Невысокого роста, шатен, здоровый, свежий, он начал работать у Максима, когда ему исполнилось 28 лет, был предан, честен и горой стоял за своего шефа. Вот официальные документы по делу Маэстел. То, что вы меня просили подготовить. Секретарь Питера Хейлброна оставил вам эту записку насчет контроля Блайн Грегсон, доложил Дуглас. Он опустил бумаги на пустой хромированный поднос.